Я поставил в один угол ящика блюдце с сырым яйцом и мясным фаршем, а в другой угол чашку с молоком и предоставил котенку самому решать, что ему больше нравится. На следующее утро оказалось, что к еде он не притрагивался. Предчувствуя, что мне достанется больше, чем накануне, я налил в бутылочку теплого молока, обернул руку мешковиной и подошел к ящику. Мне не раз приходилось кормить соской испуганных, раздраженных, а то и просто глупых животных, и я думала, что знаю почти все их уловки. Но котенок доказал мне, что в этом деле я сущий новичок. Он был так юрок, быстр и силен для своего маленького роста, что после получаса борьбы у меня появилось такое ощущение, будто я пытаюсь двумя ломами поднять капельку ртути. Я был весь залит молоком и кровью, совершенно выдохся. А котенок смотрел на меня горящими глазами и, очевидно, был готов, если понадобится, продолжать сражение еще хоть 3 дня. Больше всего меня раздражало то, что у котенка были очень хорошо развитые зубы. Я это испытал на собственной шкуре. И я думал, какого черта он не хочет есть сам? Но я знал, что в своем упрямстве он может буквально заморить себя голодом. Накормить его, по-видимому, можно было только из бутылочки. Я положил котенка в ящик, омыл свои раны и стал заклеивать пластырем наиболее глубокие из них. В это время, весело напевая, вошел Луна. «Доброе утро, Джерри!» — сказал он и вдруг замолчал, заметив, что я окровавлен. Из небольших царапин у меня все еще сочилась кровь. Луна широко раскрыл глаза. «Что это?» — спросил он. «Кошка», — сказал я раздраженно. «Пума? Ягуар?» «Нет», — неохотно ответил я. «Дикий, горный котенок». «Так», — недоверчиво процедил он. «И котенок сделал это?» «Да. Проклятый дурачок не хочет есть. Я пытался покормить его из соски, но этот чертов котенок дерется, как тигр. Помочь ему может только пример». Я замолчал. Мне пришла в голову отличная мысль. «Пошли, Луна, навестим Эдну». «Почему Эдну?» — спросил Луна, шагая за мной к дому. «Она может мне помочь», — сказал я. «Но Джерри, Хельмуту не понравится, если Эдну укусит дикий котенок». «Никто ее не укусит», — объяснил я. «Я просто хочу попросить у нее котенка». Луна смотрел на меня черными удивленными глазами. Эта головоломка была выше его понимания, и он просто пожал плечами и пошел за мной к парадной двери Хельмута. Я хлопнул в ладоши, вошел в гостиную. Эдна уютно устроилась над громадной кучей носков и мирно штопала их, слушая патефон. «Здравствуйте», — сказала она, одаряя нас широкой, приветливой улыбкой. «Джентам, угощайтесь». У Эдны был отличный, спокойный характер. Ничто, кажется, не могло взволновать ее. Я уверен, что если бы я вошел в гостиную, ведя за собой 14 марсиан, она и тогда бы просто улыбнулась и показала, где найти джин. «Спасибо, дорогая», — сказал я. «Но, как ни странно это звучит, я пришел не для того, чтобы пить джин». «Да, это звучит странно», — согласилась Эдна, улыбаясь. «Но если вам не хочется джина, тогда чего вам хочется?» «Мне нужен котенок». «Котенок?» «Ну да, понимаете, маленькая кошка». «Джерри, ты сегодня спятил», — убежденно сказал Луна, наливая в стакан 2 щедрые порции джина и протягивая 1 из стаканов мне. «Я только что купил детеныша. Котенка, но ужасно дикого, и он не желает есть. И вот что он со мной сделал, когда я пытался накормить его из соски». Я показал ей свои раны. У Эдны расширились глаза. «Это большое животное?» — спросила она. «Это животное. Ростом с 2-недельного домашнего котенка». Лицо Эдны стало серьезным. Она отложила носки. «Вы продезинфицировали свои царапины?» — спросила она. Было совершенно ясно, что она сейчас начнет с упоением применять свои медицинские познания. «Не обращайте внимания на царапины. Я их промыл. Я хочу получить у вас котенка. Обыкновенного котенка. Разве вы не говорили на днях, что котята наводнили ваш дом?» «Да», — сказала Эдна, — «у нас полно котят». «Хорошо, я могу получить одного?» — Эдна задумалась. А если я вам дам котенка? Вы мне разрешите продезинфицировать ваши царапины?» — коварно спросила она, и я вздохнул. «Ладно, шантажистка», — сказал я, и Эдна исчезла в кухне. Оттуда донеслись пронзительные восклицания и хихиканье. Потом Эдна вернулась с тазиком горячей воды и начала обрабатывать мои царапины и укусы. А в это время в комнату вошла процессия служанок-индианок, которые несли на руках великое множество котят всех размеров и цветов, от слепых до великовозрастных и на вид таких же диких, как мой. В конце концов, я выбрал толстую, спокойную, пеструю кошечку, которая была приблизительно одного роста и возраста с моим дикарем, и я торжественно понес ее в гараж. Здесь я около часа сооружал клетку, а кошечка, громко мурлыкая, терлась о мои ноги, заставляя меня время от времени спотыкаться. Когда клетка была готова, я сначала посадил в нее пеструю кошечку и оставил ее там примерно на час, чтобы она освоилась.